Но древние племя северных гор, величайшие среди всех птичьих племен, это сильные, гордые, благородные птицы. Они ненавидят гоблинов, и когда обращают на тех внимание, что случается не так уж часто, ведь орлы не питаются гоблинами, то загоняют обратно в пещеры, разрушая все их злые умыслы. Гоблины тоже ненавидят орлов, но не могут добраться до орлиных гнезд, расположенных высоко-высоко в горах. Повелителю орлов очень хотелось знать, что происходит там, внизу, из-за чего такой шум и куда движется войско гоблинов. Он призвал своих подданных, и орлы полетели к лесу, снижаясь плавными кругами, незримо и неотвратимо приближаясь к поляне, на которой бесновались варги. А там творилось нечто неописуемое. Лес загорелся сразу в нескольких местах. Лето было в разгаре, дождей не выпадало давным-давно, и поэтому хватило одной искры, чтобы занялось пламя. Горело все — пожухшая трава, громадные кучи сосновой хвои, сухие ветки, мертвые деревья. Поляну окружила огненная стена, но волки отказывались уходить. Обезумевшие от ярости, они скакали под деревьями, проклиная гномов на своем мерзком языке. Из оскаленных пастей капала слюна, налитые кровью глаза сверкали ярче пламени. И тут с воплями примчались гоблины. Они-то думали, что волки сцепились с дровосеками. Но когда очень быстро разобрались, в чем дело, то просто покатились со смеху и принялись стучать древками копий о щиты. Гоблинов огонь не пугает, совсем наоборот. Посовещавшись, они решили сполна посчитаться с гномами за свое недавнее унижение. Одни отогнали в сторону волков, другие принялись затаптывать и гасить пламя, гасить и затаптывать везде, но только не под деревьями, на которых сидели гномы. Наоборот, они приносили на поляну хворост и подбрасывали его в огонь, заодно с сухим мхом и сосновыми иглами. Вскоре гномы очутились в огненном кольце, спасения не было. Мало-помалу кольцо вокруг деревьев сжималось, дым разъедал глаза, становилось все жарче. Между тем гоблины скакали по поляне, похоже, плясали от радости, водили хороводы, как люди в праздник летнего солнцеворота. За пределами огненного кольца выстроились воины с копьями и секирами, чуть поодаль, внимательно наблюдая... Стояли волки, гоблины загорланили песню. «На пяти деревьях 15 птах, вишь, 15 птичек на пяти кострах, а у них, у пташек, крылышков-то нет, знатная цыплятина будет на обед». Заживо поджарим, а потом в котел подадим горяченьких птенчиков на стол. А потом завопили. «Летите, птички, летите, если можете, а лучше спускайтесь, покуда не поджарились заживо. Эй, вы там!» «Прочь отсюда, несмышленыши!» — крикнул в ответ Гэндальф. «Кто вам позволил баловаться с огнем? Да играйтесь, деточки, всыплют вам по первое число!» Он нарочно дразнил гоблинов, чтобы показать, что не боится, хотя на самом деле очень даже испугался, да и кто не струсил бы на его месте. Гоблины, пропустив слова Гэндальфа мимо ушей, снова запели: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло, гори-гори пуще, чтобы стало впуще светло, как днем, тепло с огнем, йо-хо-хо, будем вялить их, будем жарить их». подпалим волосики, подрумяним носики, лопни их глазок, потеки жирок, шкурка смуглится, кости углятся, жаркие угольки, небеса высокие. Тут гномам конец, пляши, гоблин молодец! Йо-хо-хо, гип-гип, ура! Йо-хо-хо! С последними словами припева пламя подобралось к дереву, на котором сидел Гэндальф. Вскоре запылали и другие. Огонь лизал кору, нижние ветки негромко потрескивали. Маг взобрался повыше, с конца его посоха сорвался сноп искр. По всей видимости, он решил прыгнуть на гоблинов, погибнуть самому, все равно погибать и погубить как можно больше врагов. Но прыжок не состоялся. В тот самый миг, когда Гэндальф приготовился, повелитель орлов схватил мага и взмыл вместе с ним в небо. Гоблины завопили вне себя от ярости. Гэндальф сказал что-то своему спасителю, и тот громко кликнул. Тут же над поляной появились другие орлы, громадные черные тени. Волки скулили и щелкали зубами, гоблины выли, впустую тыкая копьями в воздух. Пока орлиное войско сражалось с варгами и гоблинами, несколько птиц сняли с деревьев едва живых гномов. Беднягу Бильбо снова чуть не оставили. В последний миг он еле успел ухватиться за ноги Дори. Птицы поднялись над деревьями. Хоббит висел, вцепившись мертвой хваткой Дори в лодыжки. Скоро лес уже было не различить, лишь тускло светились внизу крохотные алые пятнышки. Орлы поднимались широкими кругами все выше и выше. «Ох, мои руки!» — стонал Бильбо. «До конца дней не забудет он этот полет. Мои бедные руки!» «Ох, мои ноги!» — причитал в ответ Дори. «Мои бедные ноги!» От высоты у Бильбо всегда кружилась голова. Стоило только поглядеть вниз с небольшого пригорка и... Он терпеть не мог лестниц и никогда не лазал по деревьям. Спасаться от волков ему тоже прежде не доводилось. Можете себе представить, что с ним стало, когда он посмотрел вниз и увидел свои болтающиеся в пустоте ноги, а под ними скалы, овраги и речушки в свете луны? Горные пики неумолимо приближались, из тьмы выступали отвесные утесы. Несмотря на то, что лето было в разгаре, Бильбо замерз до полусмерти. Хоббит зажмурился. Долго ли еще он продержится? А если не выдержит и разожмет руки? От этой мысли ему стало тошно. Полет закончился как нельзя более вовремя, в тот миг, когда руки перестали слушаться Бильбо. Он со вздохом разжал пальцы и рухнул на жесткое дно орлиного гнезда. Хоббит долго лежал не в силах подняться. Мысли путались. Он испытывал одновременно облегчение, все-таки они сбежали от гоблинов, и страх, как бы не свалиться в пропасть. Три голодных дня не прошли для него даром. Он не сразу понял, что размышляет вслух. «Теперь-то я знаю, что чувствует кусок грудинки, когда его вдруг снимают со сковороды и кидают обратно в кладовку». «Чепуха!» — отозвался Дори. «Грудинку рано или поздно снова положат на сковородку, так что нам повезло больше. И потом... «Орлиные когти — это тебе не вилка с ножом!» «Нет, совсем не белка», — согласился Бильбо, — «то есть не вилка». Хоббит с опаской поглядел на сидящего рядом орла. Мало ли, что он успел наговорить, вдруг орел обидится. Коли уж попал в орлиное гнездо, хозяину лучше не грубить. Впрочем, Орел не обращал на Бильбо ни малейшего внимания. Он чистил свои перья. Вскоре прилетела другая птица. «Повелитель приказал доставить пленников на главный уступ!» — прокричал вестник. Орел схватил Дори и исчез в ночи, оставив Бильбо в полном одиночестве. Хоббиту очень не понравилось, что их с гномом обозвали пленниками. Может, на самом этом главном уступе у орлов столовая? Додумать он не успел, настала его очередь. Орел ухватил хоббита за плащ и взвился в воздух. На сей раз полет был совсем недолгим. Дрожащего от страха Бильбо швырнули на широкий каменный выступ, на который можно было попасть лишь на крыльях. Покинуть этот выступ можно было тоже только на крыльях или спрыгнуть в пропасть. Оглядевшись, хоббит увидел гномов и Гэндальфа, который беседовал о чем-то с повелителем орлов. Похоже, закусывать маленьким хоббитом никто не собирался. Судя по всему, Гэндальф уже успел подружиться с повелителем орлов. Бильбо, конечно, не мог знать, что маг, не раз бывавший в мглистых горах, однажды оказал орлам услугу, залечив их вожаку колотую рану. Под пленниками орлы разумели пленники гоблинов, а вовсе не то, о чем подумалось Бильбо. Прислушиваясь к разговору Гэндальфа с вожаком орлиной стаи, хоббит в конце концов поверил, что они и вправду сбежали от кровожадных тварей. Маг уговаривал орла перенести путников за великую реку. Повелитель орлов заявил, что туда, где живут люди, он не полетит. «Они начнут стрелять из своих огромных луков, решат, что мы прилетели воровать овец. В другое время оно бы так, конечно, и было, но ведь люди не станут разбираться, зачем мы пожаловали. Извини, чародей, мы с радостью помогли тебе и будем помогать впредь, но южные равнины не для орлов». «Да нам все равно!» — вскричал Гэндальф. «Отнеси нас куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Мы не вправе на чем-либо настаивать. Если уж на то пошло, я, признаться, умираю с голоду». «А я таки почти умер!» — пискнул Бильбо, но его никто не услышал. «Это дело поправимое!» — отозвался повелитель орлов. Чуть позже на каменном выступе можно было увидеть яркий костер, на котором гномы готовили жаркое с изумительным ароматом. Орлы принесли сначала сухих ветвей для костра, а затем кроликов, зайцев и маленького барашка. Бильбо лежал и грелся у огня. Он слишком ослабел, чтобы помогать гномам, к тому же он не умел толком ни свежевать кроликов, ни рубить мясо, ибо всегда покупал в мясной лавке у себя на круче такие куски, которые нужно лишь положить на сковородку. Гэндальф тоже прилег отдохнуть, после того, как помог развести костер, ибо Оин с Глоином потеряли свои огнива. Гномы до сих пор не пользуются спичками. Так завершились приключения в мглистых горах. Вообще-то Бильбо предпочел бы шмату мяса, поджаренному на палке, бутерброд с маслом, но отказаться от ужина — нет, это было выше его сил. Наевшись до отвала, он свернулся калачиком и задремал. Спал хоббит в эту ночь куда крепче, нежели обычно на своей перине. Ему снился его дом, где он бродил из комнаты в комнату, что-то разыскивая, и никак не мог вспомнить, куда он это что-то положил.